Глава 23. Два дня испытатели Хтона, охраняемые хладунами и росическими глушебоями, провели в бухте под стеной Типуя Роси, 7 раз спускались к гиганту, пытаясь разобраться в его программах, и в конце концов Белимнит начал вести себя примерно как машина с простеньким компьютером, понимающим несложные команды. Максиму он подчинялся менее охотно, делая паузы, зато Любава быстро нашла с ним общий язык и даже прикрикивала, мысленно, разумеется, когда Хтон, откликавшийся на новое имя Дар, тормозил. Но команды он выполнял вполне адекватно, обрадовав не только пилотов, но и всех, кто был причастен к процессу заневоливания. Главное, с чем разобрались пилоты-укротители, крылось в одной из программ, вшитой в мозг Дара создателями. Она позволяла испускать энергию в форме вытянутого облака, что поначалу заставило укротителей считать Хтона оружием. Однако облако это оказалось иного свойства, нежели ожидали испытатели. Оно не было ни лазерным лучом, ни плазменным языком, ни сгустком какой-то известной энергии. Хорос, конечно, сделал свои выводы, и по ним выходило, что Хтон излучает лептонное поле, воздействующее на психику людей. Речь шла об известных земных ученым тау-лептонах, свойства которых были еще плохо изучены наукой. Хорос сетовал, что, будь у него необходимые инструменты и системы датчиков, он быстро разобрался бы с эффектом Т-шокера. Термин предложил Максим, сам же Хорос назвал его эффектом тау-лептонного воздействия. Но росическим руководителям было достаточно и того, что Хтон обладает могучим генератором гипнополя, и его можно использовать для отражения атаки юродского флота. Испытание Т-шокера закончилось хоть и драматически, но, к счастью, не трагедийно. Максим не знал, куда была направлена антенна излучателя, в данном случае к лишне Хтона, и отдал приказ выстрелить по болоту слабенькой порцией поля, надеясь, что Дар поймет. Однако пучок тау-лептонов хлестнул по кораблям в бухте, и экипажи 8 болотоходов свалились без памяти. Привести их в чувство удалось только через 1,5 года. Но некоторых моряков пришлось отправить на заставу к лекарю. Гонта, конечно, рассердился на испытателей, не обдумавших всех последствий эксперимента, зато Милан Душич был в восторге. «Отличная машина. Если вы откалибруете ее, у нас будет мощная защита от любых атак выродков. Вы говорите, выстрел был слабый?» «Я не подумал», — сказал раздосадованный Максим, — «что он может не понять меня. Слово «слабый» я помыслил по-русски, а надо было по-росически». «Вряд ли это помогло бы», — раздумчиво возразил Хорос. Судя по лицу ученого, он был доволен испытанием не меньше Милана. Он, по сути, и генератор, и ретранслятор психофизической энергии. Наверняка он понял твою мысль, независимо от того, на каком языке ты думал. Выстрелил он действительно лучом небольшой мощности. А если бы использовал еще и энергию большого глюка, мы бы, наверное, все тут откинули копыта». На причале, где собрались экспериментаторы и росичи с глушарами, стало тихо. Потом Гонта произнес невнятную фразу, от которой Любава закрыла рот ладошкой, а Милан Душич рассмеялся. «Хорошо то, что хорошо кончается. Будем тщательнее обдумывать любой разговор с Хтоном. Но меня волнует другое. Кроме создания этого вашего Т-эффекта, он еще должен был служить генератором мракобоя, так, Клим?» Хорос кивнул. «Сначала я думал, что у него термоядерный реактор, потому что только он способен выдавать энергию так долго в течение 1000 лет. Но мы не обнаружили внутри него ни одного источника радиации. Видимо, генератор Хтона работает на ином принципе, причем без использования радиоактивных материалов. Мы давно изучаем остатки техники атлантов, часть которой досталась Еуроду. И можем предположить, что энергию они качали непосредственно из вакуума. Хтон ее запасал и при необходимости передавал мракобою. Кстати, по патрубкам энергоканалов можно судить и о видах энергии. Это опять-таки лептонное излучение, хотя, скорее всего, для подзарядки Хтон передавал не тау-лептоны, а другие лептоны. Их не один вид. Были бы у нас нужные датчики, я сказал бы, какие именно». «Ничего не понял из ваших головоломных объяснений», — с улыбкой отмахнулся Милан. «Но это не главное. Теперь я могу с уверенностью доложить князю о готовности дать отпор Конунгу. Утром мы получили донесение от наблюдателей. Его флот двинулся к Росе. Самое интересное, что Конунг, похоже, испытал мракобой. Был зафиксирован выдох мрака на топь. Остатки атлантского кладбища исчезли. На месте островов тянется глубокая борозда из льда. Лица разговаривающих повернулись к Хорасу. Ученый в задумчивости пощелкал суставами пальцев. «Из льда? С виду как бы лед, но посланные враны ведь не могут проверить, так это или нет. Может мракобой оставить такой след?» «Лед!» — пробормотал Хорас рассеянно. «Вообще-то мракобой по своему назначению должен разворачивать или перемешивать измерения континуума. Почему на болоте образовался ледяной ров, я не понимаю. Может быть, пространство было свернуто локально, уж больно мал эффект. Разберетесь? Для этого мне надобно посетить район кладбища. Что ж, когда-нибудь это станет возможно. Тем более, что решение послать в разведку самолет уже принято. Но было бы неплохо отправить навстречу флоту Конунга Ихтон. К чему ждать, когда он приблизится к нам на расстоянии удара?» «Правильно!» — воскликнул Марята, присоединившийся к отцу. Но, заметив взгляд старшего из-под бровей, он сконфузился. «Извиняй ты». «Что ты имеешь в виду?» — прогудел воевода. Марята встрепенулся. «Отправим вперед самолет и двинем следом наш флот, захватив Ихтон. Было бы славно ударить первыми. Если Конунг опередит нас, жертв будет намного больше». «Согласен», — вырвалось у Максима. Гонта посмотрел на него внимательно. «Россия пережила примерно такой же момент», — добавил пограничник. «Нанесла опережающий удар по нацистам Украины в феврале 2022 года. Если бы мы этого тогда не сделали, война началась бы на нашей территории и сопровождалась гигантскими жертвами. Я это к тому, что и здесь нужно поступить так же». «Рад слышать поддержку», — кивнул Милон. «Сегодня я буду в столице, навещу князя и передам ему ваше предложение. Вернусь завтра. Филипп, начинайте готовиться к походу». «Слушаюсь», — проворчал Гонта. Хозяйственники воеводы расстарались, и все члены экспедиции были одеты в болотокосы, местные спецкостюмы наподобие российских костюмов для экстремального туризма. В болотокос входило тонкое белье из местного шелка льна, его ткали пауки, живущие на стеблях льна, штаны с красивым ремнем, пушистая рубашка, кюлот без рукавка, кафтан, калантарь из пластин золотого дуба, не пробиваемых ни ножом, ни мечом, и шапка под бейсболку с длинным козырьком. Разнились костюмы только цветом. У мужчин они были сине-фиолетовые, у женщин – Любавы, Марфы и Акулины – серо-серебристые. Сшиты костюмы были великолепны и пришлись всем в пору, давая владельцам свободу действий. Вооружились по местным меркам круто. Во-первых, взяли с собой хладуна, которого приручил Малята. Можно было взять и еще одного, но Гонта отказался дать лягву, сославшись на необходимость прикрывать Ихтон во время похода флота. Его собирались отправить навстречу флоту Конунга сразу вслед за самолетом. Во-вторых, помощники Хораса предоставили разведчикам опытную партию гранат со слюной хладунов, а также два электрошокера с электрическими скатами вместо батареек. Загрузили на борты взвод клювастых воронов, обученных не только вести аэроразведку, но и нападать на врагов. Птицами командовали двое бойцов Любавы и Акулина, способные, как и весь отряд, пользоваться глушарами. Кроме того, все ратники имели те же маслы, а четверо были вооружены пневмомушкетами, не считая мечей и ножей. Из боевой живности, кроме воронов, взяли с собой и стайку стрекоз, используемых в качестве наблюдателей, а также рой шмелей, чаще всего применяющихся русичами для отпугивания юродских диверсантов. Шмели не особо поддавались обучению и тренировке, нападая на все, что движется, поэтому выпускали их только в случае крайней необходимости, вбрасывая рой в гущу врагов. Шмели не разбирали, кто перед ними, свои или чужие, могли атаковать самих обороняющихся, отчего их следовало направлять точно на цель. К сожалению, бластеры в форме браслетов, найденные в бардачках самолета, действительно были разряжены, и зарядить их от местной электрической лептонной сети не удалось. Погоревав о невозможности применить это грозное персональное оружие атлантов, Максим сосредоточился на управлении аппаратом, предоставив спутникам самим решать, чем они вооружатся. Своим личным оружием он считал нож, взяли два десятка прекрасно уравновешенных лезвий, и глушар, которым он научился владеть не хуже ратников. Из бухты вывел самолет «Максим», занявший место первого пилота. Справа от него за панель управления села Любава, слева — Марфа. Сердце корябнул коготок вины. Образ сотника Гвидо все еще мутил совесть, хотя в гибели его Максим виноват не был. Перед самолетом раскрылся грандиозный океан Великотопи. За кормой уходил к горизонту Типу и России. Воспоминания уступили место необходимой сосредоточенности, и Максим почувствовал в душе азарт. Захотелось побыстрее добраться до флота выродков и схватиться с конунгом, жаждущим мести и полного желания уничтожить всех росичей, потомков гипербореев, вынужденных отстаивать право на жизнь. Однако минута бежала за минутой, мимо проплывали горы пены, водорослевые холмы, коралловые атоллы, полосы фитопланктона, то и дело в воде мелькали головы или хвосты обитателей болота, отовсюду доносились характерные для Великотопии звуки. Ничего особенного не происходило, и Максим через час полета отдал джойстик Любави. «Команду я подремлю». Она пересела на его место. «Отдыхай, да, кладбище плыть и плыть». «Милан сказал, что флот Конунга отошел от кладбища, поэтому мы можем встретиться с ним раньше, учти. Пару часов можно не беспокоиться». «Надеюсь». Максим вышел из кабины в салон, где сидели негромко переговариваясь соратники отряда, и встретил их взгляды. «Тревога?» — спросила темноволосая с глазами-вишенками Акулина. Ничего героического или суперменского в ее облике не было, но умение девушки обращаться с глушаром вызывало уважение. Впрочем, в отряде быстрого реагирования, которым командовала Любава, все девушки прекрасно владели оружием, обладая при этом обликом и красотой подиумных, по впечатлению гостей из России, моделей. Марфа, ближайшая сподвижница дочери воеводы, тоже была красавицей, претендующей, по мнению Сан Саныча, на звание «Мисс Вселенная». Максим улыбнулся, вспомнив признание Александра, мельком подумал о Верике, сестре Любавы, в которую влюбился военком. Девочка, а по сути девушка, тоже обладала модельной внешностью. «Нет, нам еще далеко», — ответил он на вопрос Акулины. «Посижу тут в уголочке». Спутники снова занялись беседой, изредка обмениваясь шутками. Они были молоды, сильны, хорошо тренированы и не думали о том, какие препятствия ждут их впереди. Впрочем, и Максим был далеко не старик и относился к жизни с эйфорией уверенного в себе человека. До поселения в России основной чертой его характера являлся здоровый флегматизм, хотя при этом он не отказывался от рискованных мероприятий и с удовольствием метал ножи. Но выход за границу своего миропонимания, а еще больше жизни росичей и встреча с Любавой, резко изменили душевное состояние бывшего инженера, и теперь он жил иными категориями, приспособившись к росическому экстриму и не страшась угроз. Устроившись в самом тупике салона в хвосте самолета, молодой пограничник какое-то время наблюдал за проплывающими в смотровой полосе островками, которых становилось все меньше. Самолет выбрался на более или менее свободное пространство болота и не заметил, как уснул. Проснулся же от укуса в голову, как показалось. Он даже отмахнулся от комара. Однако никто его не кусал, это включилась интуиция, развившаяся в новых условиях бытия до состояния сторожевого автомата. Из-за перегородки перед пилотской кабиной появилась Марфа, увидела, что командир отряда открыл глаза, поманила рукой. Максим с готовностью направился за ней. Самолет перестал мчаться, как торпеда, и теперь еле полз. Вид болота изменился, планктонных и грязных полос стало меньше, количество островов тоже, но они выросли в размерах, и некоторые напоминали плоские столовые поднятия плотных мхов. Впереди, в направлении на северо-запад, виднелась темная полоса, размывающая горизонт. Выглядела она недобро, и Максим невольно напрягся, пытаясь заглянуть в ее глубины. Полосу вдруг прострелила беззвучная зорница, и в то же мгновение болото под самолетом колыхнулось, как мутное варево в кастрюле. Голоса ратников в салоне стихли. В кабину всунулась Акулина. «Что случилось, командир?» «Гроза идет», — пробормотал Максим. «Водолей», — подтвердила Любава. «И как раз со стороны кладбища. Интересно, эскадра Конунга попала под него или нет?» «Посылай Врана». Любава помолчала, раздумывая. «Фронт Водолея от нас примерно в 50 лигах. Это час-полтора времени. Останавливаться и ждать его приближения нет смысла. Если флот выродков остановился, у нас будет шанс подойти к нему близко. Вряд ли они рискнут плыть во время бури, да и следить за топью не будут. Уверенные в том, что никто не пойдет по болоту в такую погоду. Любава сделала паузу. «Так, командир?» — тактично спросила она. «Согласен», — сказал Максим. «Садись», — жена уступила кресло. «Идем дальше с небольшой скоростью. Я займусь птичками». Максим сел, освобождая голову от ненужных переживаний и мыслей. Посланные вперед вороны через час сообщили известие о появлении двух катамаранов. То есть, конечно, не сами сообщили, не имея рации, а ратники, умевшие смотреть на ландшафт болота глазами птиц, увидели приближавшиеся суда. Максим передал управление самолетом Марфи и перебрался в салон. Сосредоточился на восприятии мысленной передачи воронов и вселился в сознание одного из них. «Это разведка Конунга», — сказал он уверенно. «Владыка послал вперед разведчиков и ждет от них донесений». «Где же сам флот?» — спросила Любава, также связанная с воронами каналом мысленной передачи. «Наверняка идет следом, либо пережидает шторм». «Что будем делать?» Максим снова вошел в состояние пси-резонанса с птицами, словно делал это всю жизнь, и оглядел болото глазами ворона с высоты сотни метров. Стена Водолея уже была близко, накрыв треть горизонта мутной полосой дождя. Болотную бурю не зря росичи называли Водолеем, потому что она и в самом деле представляла собой настоящий водопад, низвергающий на топь сотни тысяч тонн воды и грязи. Моряки роси, как правило, круто сворачивали, увидев приближение тучи, но если не успевали, редко кто из них спасался. «Я бы обошла», — сказала Марфа. Максим молчал, размышляя. «А я бы пошел прямо», — сказал Малята. «Раздолбал бы разведку и...» «Ну-ну», — хмыкнула Любава. «Продолжай». «Напал бы на хладоносец с мракобоем». «Мы это уже проходили. К тому же выродки, в отличие от нас, имеют дроны и тут же сообщат о нас флагману. Подойти скрытно к флоту не удастся». «Обходим катера», — наконец решил Максим. «Ни к чему рисковать обнаружением. Делаем крюк в десяток лиг, чтобы с гарантией нас не заметили, и будем искать флот. Потом пошлем птичек или стрекоз». «Надо их задержать, пока они подойдут, наши десантники с хтоном», — заметил Малята. «Давайте захватим катамараны, сядем на них и подойдем к кораблям выродков, как свои. Они будут думать, что возвращаются разведчики, и мы легко прорвемся к мракобою». «А дальше?» — с интересом спросила Марфа. Молодой пограничник, Гонта назвал его первоносцем, потоптался на месте. «Захватим мракобой, бабахнем по флоту». «Ты умеешь им управлять?» «Нет, но...» — Малята порозовел. «Мы же смогли заневолить хтон». «Мысль хорошая», — усмехнулся Максим. «Но Люба права, мы это уже проходили. Риск в таком деле не оправдан. Будь мы на Лопотопе, подошли бы к флоту под водой, но самолет наверняка заметит и откроет огонь». «Хладуны бьют всего на 200 стадий», — отмахнул самолета. «И скорость у нас в 10 раз выше, успеем смыться». «Подходить не будем, нас послали на разведку, а не для диверсионной работы. Так что, Марфа, держи на восток». «Слушаюсь, Вейнарх», — ответила девушка. И хотя здешние стороны света не имели понятий запад, восток, север и юг, так как магнитные полюса Великотопи гуляли от весны к весне и ориентировались моряки по движению светила, помощница Любавы поняла Максима. Обошли идущие малым ходом катамараны легко. Тучи надвинулись вплотную, подул странный ветер, как бы со всех сторон сразу, и моряки Юрода по сторонам не смотрели, убрав паруса и покинув палубы суденышек. А через час начался ливень, и видимость упала до нуля. Пришлось остановиться и росичам, направив нос самолета навстречу несущемуся Водолею. Вороны не вернулись, несмотря на команды, переданные им ратниками дистанционно. На вызовы оба откликаться перестали, и Акулина, отвечавшая в отряде за содержание птиц, огорчилась. Ее переживания передались Максиму, и командир разведчиков почувствовал смутную тревогу. Почудилось, что они упустили из виду нечто важное, о чем надо было подумать раньше. Показалось также, что в голову пытается просочиться чужая мысль, несущая неприятные известия. Он даже поделился ощущениями с Любавой, но в этот момент на самолет обрушился водопад болотного шторма, и обсуждать душевные тревоги стало недосуг. Шторм длился 2 часа и кончился внезапно. Вой ветра, шум ливня и гул болота прекратились, как по волшебству. Стена дождя отодвинулась, уходя на юг, и небо стало стремительно светлить. Через несколько минут в разрыв между тучами выглянуло солнце топи. И тотчас же закричал малята, сидевший в левом кресле рядом с Марфой. «Макс! Выродки!» Максим, сидевший в салоне среди ратников, запрыгнул в кабину. Перед самолетом на фоне взбаламученного водолеем болота всего в паре лиг виднелась эскадра, насчитывающая не меньше 100 кораблей разного класса. Впереди попирал болото гигантский тримаран-хладоносец с 3 корпусами черного цвета и золотыми надстройками. Это был флагман юродского флота «Брама Господня» во всей красе, а за ним виднелся еще один хладоносец, накрытый черно-багровой тушей ежа. «Там мракобой!» — вытянул руку малята. «Уходим!» — очнулся Максим. Однако Марфа не подчинилась, также вытянув руку в сторону флота. «Вран!» Действительно, над болотом со стороны эскадры летел посланец Росичей, а его сопровождала стайка стрекоз, поблескивающая слюдой крыльев. «Ктыри!» — охнул малята. «Бежим! Не то они нас взорвут!» «Не успеем!» — проговорила Марфа с сожалением. «Акулина, хваток!» — крикнула Любава. «Открываю люк!» Ратники принялись действовать, как на пожаре, не потеряв ни секунды. В открывшийся носовой люк высунулся боец, которого придерживал за пояс второй ратник, и метнул навстречу странной стае приспособления для ловли птиц, на лету развернувшийся в сетчатый колпак. Этот колпак накрыл ворона, и боец умело втащил сжавшийся мешком хваток в салон. Стрекозы при этом не взорвались, хотя с виду напоминали крупных искусственных насекомых, несущих взрывные устройства. Десантники-выродки применяли эти дроны часто, но сопровождавшие ворона-стрекозы имели, очевидно, другое предназначение. Отлетев в сторону, они сели на корпус самолета и заговорили. Конечно, этот писк нельзя было сравнить с человеческой речью, да и пищали они в разнобой, но не приходилось сомневаться, что ктыри несли сообщения, записанные на росическом языке. Звучали они невнятно, а смысл записей сводился к угрозе и предложению экипажу самолета сдаться в плен. Причем в них дважды повторялось имя Максим. Стрекозы умолкли. Ворон в сетке каркнул, качая клювом вверх-вниз. Было видно, что ему крепко досталось. Из хвоста птицы были выдраны перья, на левом крыле тоже не хватало перьев, а из разбитой головы стекала на шею ниточка крови. «Бедный!» — Акулина вынула ворона из мешка, погладила по спине. «Сладик, полечи и помой». «Подождите!» — остановила их Любава. Взяла ворона, положила ему на голову ладонь, напряглась. Глаза девушки расширились. Через несколько секунд она отняла руку, передала птицу Максиму. «Мрак ему в сердце! Читай!» Он послушно проделал ту же процедуру, вошел в сознание птицы, нащупал память и услышал. «Слушайте повеление великого архонта Великотопии». Фраза была произнесена на русском языке, но потом сменилась русской речью. «Если хотите, чтобы ваш сотник Гевидо Орловец остался жив, пошлите мне русского переходца Максима. Мы с ним не договорили в прошлый раз. Условия такие. Продолжение разговора на моих условиях. Если только русский не струсит. Вид оружия выбираю я. Побеждает Максим, сотник останется жив. Великий гарантирует свободу обоим. Даем полгодыны на обдум решения. В случае отказа Гвида будет казнен, а вы на своем аппарате будете уничтожены. Убежать не сможете, дальность действия мракобоя сотни лиг. Для ответа вышлите назад беспилотники». Максим снял руку, застыл статуей. «Прочитал?» Не дождалась реакции мужа Любава. Он кивнул. «Гвидо жив», — добавила она. Максим с трудом проглотил ком в горле. «Я его не бросал». «Знаю». «Как они узнали, что мы подошли к флоту, если успели подготовить ворона с письмом?» «Нас заметили. Либо с катеров, либо где-то прятался лопотоп». «Подводная лодка!» — Максим смахнул со лба выступивший пот. «Дьявол, какой же я тупой!» «Не ругай себя. Все предвидеть невозможно». «Но я должен был. Тем более, что почувствовал засаду. Интуиция укусила меня комаром». «Чем?» — он отмахнулся. Переводящий взгляд сестры на ее мужа и обратно, Малята фыркнул. «В чем дело? Что вы, всполошились?» Любава коротко рассказала собравшимся в кружочек ратникам о сообщении конунга о принесенном вороном. «Как ему удалось?» — удивился парень. «Наверное, Гвиду взяли в плен. Я не об этом. Как выродкам удалось поймать Врана и сделать запись в голове?» «Они давно экспериментировали с устройствами внушения и защиты от мысли волевого воздействия», — сказала Марфа. «Искали замену третьему глазу. Это мне еще учитель по психотренингу говорил в Познаваре. Значит, выродки научились пользоваться атлантской аппаратурой для внушения». Любава внимательно присмотрелась к Максиму, сидевшему с бледным лицом. «Нам дали полгодыны». Он очнулся. «Полгодыны» на русском языке примерно означало почти час на русском. «Я пойду к нему». В салоне стало тихо. Глаза Любавы стали огромными. «Ты с ума сошел? Нет!» Он покачал головой, скривил губы в слабой полуулыбке. «Я пойду туда». «Слышала, что сказал конунг?» «Заранее обвинил в трусости. Когда мы отступали на Хладоносце, Гвида остался прикрывать наши спины без колебаний. Теперь мой черед». «Но конунгу верить нельзя!» «Знаю, и тем не менее я пойду». «Тогда и я с тобой». «А ты не пойдешь», — отрезал пограничник, отгоняя мыслишку. «Вдвоем было бы легче. Если что-то пойдет не так, ты меня поддержишь дистанционно. Зря мы, что ли, тренировались?» «Мы все поможем», — воскликнул Малята. «Если эта выродская гадина затеет подлянку, мы подгоним самолет и заберем тебя. Нас». «Ага, вместе с Гвида, конечно». «Может быть, подождем подхода нашей эскадры?» — неуверенно сказала Акулина. «Она должна была выйти следом за нами. 30 болотоходов, 200 глушебоев, да еще их тон». Любова покачала головой. «Нам дали всего полгодыны, а эскадре топать сюда не меньше 6 годын. Даже если она вышла вслед за самолетом, князю еще плыть и плыть. К тому же разогнаться им не даст Хтон». «Макс, решай». Он глянул на шеренгу кораблей Юрода, края которой начали медленно расходиться, охватывая самолет подковой. «Посылай Врана». «Жалко», — сморщилась Акулина. «Зачем Врана?» — возразил Малята. «Пошлите к Терей. Вон они сидят, крылья чистят». Действительно, четверка стрекоз продолжала ползать по носовой обшивке самолета, изредка постукивая по ней брюшками, словно напоминая о себе. «Молодец», — похвалил парня Максим. Высунувшись из проема, люк все еще оставался открытым, он постучал пальцем по обшивке. «Ползите сюда». К оживлению ратников, ктыри послушались, подползли, ворочая своими страшными бельмастыми глазами. «Летите к хозяевам», — приказал пограничник. «Передайте, через годыну я буду на Хладоносце. Пусть ждут». Стрекозы покачали брюшками в раздумье, перебирая лапками, но улетать не спешили. «Летите, дураки!» — рявкнул он, шлепнув ладонью по корпусу. Стрекозы дружно сорвались с места и умчались. «Ты уверен, что они передадут твои слова конунгу?» — сомнением спросила Марфа. «Ктери — искусственные создания, их наверняка снабдили передатчиками и записывающими чипами. Иначе зачем бы их отправили вместе с Враном? Именно на такой случай». «А если нет?» «А если нет, наверняка конунг направит к нам живого парламентера. Подождем». «А что, если мы пойдем все вместе?» Максим рассмеялся, хотя ему было совсем не до смеха. «Благодарю, Марфуша, однако я пойду один. Нет смысла рисковать всем отрядом. Возможен вариант, когда вам придется принимать непростое решение». «Какое? Напасть или спасаться бегством?» — с горькой усмешкой ответила Любава, глаза которой были полны тревоги. «Ну, только не спасаться». На душе Максима расцвел подснежник. «Мы победим!» — объявил Малята.